Что такое мир снов, по-твоему? Совокупность снов всех живущих, предположила она. Лет 300 назад был такой термин «коллективное бессознательное». Нечто нематериальное, невидимое, неощутимое. Оно сформировано мыслями всех людей, всего общества. Состоит из разных потоков и частот. Такое своеобразное облако, окружающее нас всегда. Так вот, мы можем ощущать его более реальным, когда засыпаем. Мастера снов умеют воздействовать на него, гармонизировать. А когда человек умирает, его мозг перестает передавать сигнал, импульс, энергию, и больше не может вместе с остальными живущими формировать это облако. То есть пока люди живы, задумчиво произнесла Хел, пригибая к земле стебель ближайшей сныти, мир снов, облако, коллективное бессознательное существует, но если все умрут, его тоже не станет? Именно так. Более того, от наших мыслей зависит то, каким оно будет. Агрессия, злоба и безумие расшатывают его. И оно, в свою очередь, начинает негативно влиять на все человечество. «Как было во времена твоей юности», — проницательно заметила девушка. «Да». «И это все из-за деймосов?» «Они оказывают очень сильное разрушительное воздействие на мир снов, приносят туда хаос, который выплескивается в реальность». Также облако раскачивают страдающие расщеплением рассудка, испытывающие боль и уныние. Их мысли разрушительны. Вот значит, почему ты бросаешься лечить больных, чтобы мир снов пребывал в гармонии, а реальность оставалась стабильна. Это основная цель всех сновидящих. И людей. Мы все стремимся к гармонии. Ну ладно, пойду привнесу немного позитива в облако коллективного бессознательного. Хел поднялась, отряхивая юбку. Сейчас к тебе присоединюсь. Она направилась к дому. Маленькая тонкая фигурка на фоне массивного здания из потемневшего дерева. Я задумчиво смотрел ей вслед до тех пор, пока за ученицей не захлопнулась дверь. Я 10 лет не выходил в мир снов, ни единого раза не прикасался к этому пространству, никогда не беспокоил его. И в мире все было спокойно. А затем меня с непреодолимой силой потянуло обратно. Вполне возможно, что я почувствовал, с надежным убежищем что-то происходит. И не ошибся. Хел забралась в мой дом. Случайность? А совпадение ли то, что лишь стоило мне пару раз заглянуть в сон, как тут же начали происходить все эти происшествия? Гибель борца, которому я честно пытался помочь, крушение сверхнадежного экспресса, череда странных событий настораживала. Я поднялся, отряхнул джинсы и вернулся в дом. Хелена уже убрала на кухне и теперь корпела над своим дневником, время от времени отвлекаясь на карандашные рисунки, добавляя то к одному, то к другому пару штрихов или тени. Я успел заметить довольно забавный набросок голого растрепанного человека, в панике выскакивающего из ванны, в которой сидели, лежали и плавали толстые довольные лягушки. Можно было не сомневаться, кому посвящен этот эскиз. Хел, увидев мою усмешку, быстро сгребла свои художества, спрятала в папку и положила на дно деревянного чемоданчика. Комментировать увиденное я не стал. За окном раздались шаги, в дверь постучали. «Я открою!» — Хел вскочила и бросилась к выходу. Я услышал в коридоре юношеские голоса, несколько бодрых, жизнерадостных возгласов. Но можно предположить, что у этих все здоровы, и лечить никого не придется. Или нет?